Диалог второй. Действующие лица. Госпожа де Сент-Анж и Эжени. Госпожа. Добро пожаловать, моя крошка. Я поджидала тебя с нетерпением, которое вполне понятно, если тебе известны чувства, которыми полнится мое сердце. Эжени. О, милая моя, мне казалось, что я никогда до вас не доеду. Так я жаждала оказаться в ваших объятиях. За час до отъезда все готово было расстроиться. Матушка решительно воспротивилась нашей встрече. Она утверждала, что девушке моего возраста неприлично отлучаться одной. Но папа так жестоко с нею позавчера обошелся, что одного его взгляда оказалось достаточно, чтобы госпожа Мистиваль полностью смирилась. Кончилось тем, что она вынуждена была согласиться с волей отца. И я ринулась к вам. У меня в распоряжении 2 дня. Послезавтра один из ваших слуг должен непременно отвезти меня домой. Госпожа. Ангел мой, как мало у нас времени. За такой короткий срок я едва успею выразить тебе все, что ты во мне возбуждаешь. И кроме того, нам надо поговорить. Ты ведь знаешь, не правда ли, что за время нашей встречи я обязана посвятить тебя в сокровенные тайны Венеры? Разве для этого достаточно 2 дней? Эжени. Ах, я ведь приехала сюда, чтобы все познать. Я не уеду до тех пор, пока не завершу обучение. Госпожа, целуя ее. О, любовь моя, как много всего мы должны друг другу сделать и сказать. «Кстати, не желаешь ли пообедать, моя королева? Возможно, что урок затянется». Эжени. «Единственное мое желание, милая подружка, это слушать тебя. Тем более мы уже пообедали. Я смогу ждать до 8 вечера и не почувствую никакого голода». «Госпожа». «Ну, тогда пойдем в мой будуар. Там мы будем чувствовать себя свободнее. Я уже предупредила слуг». «Будь уверена, никому не взбредет в голову нас беспокоить». Взявшись за руки, они входят в будуар.